Из чего это я ударился в гуманизм? Думал я, взявшись за автомат, продолжая выцеливать противника и снимать их двойками. Похоже, во мне все еще играют остатки мирного времени. Времени, когда практически все можно решить словами, или обычным мордобоем. Вот только сейчас война, а значит в силу вступают другие правила. Правила войны. Твою дивизию. Процедил сквозь зубы, не забывая нажимать на курок. Снова в философию ударился. Это плохо. Для сеанса самокопания у меня есть отдельный день в календаре и сейчас явно не он. Командир, еще одна группа всадников. Вашу ж мать. Да когда они кончатся? Никонов, тащи свой ПК сюда. Причеши этих дебилов, чтобы я о них больше не слышал. Последние очаги сопротивления подавили лишь после рассвета. К этому моменту лагерь представлял собой жалкое зрелище. Порушенный, щедро залитый кровью и заваленный телами, кое-где выгорел, к счастью, не сильно. Выживших имперцев согнали в небольшую низину, поставив по краям стражу из крольчих и наших бойцов, на всякий случай там же поставили броневик с пулеметом. Думаю, результат попадания из крупняка по человеку, быстро убедить остальных, что бузить себе дороже. Хотя вряд ли они сейчас решатся на побег. Все-таки после ночной битвы в живых осталось едва ли 200. И это из почти 10 000, если верить словам Тьюли, конечно же. Да, хорошо погуляли девчата беловолосой королевы. Очень хорошо и кроваво. Пусть они и понесли серьезные потери, результат прошедшей битвы их определенно радовал. Причем настолько, что уже несколько раз случались, некоторые казусы. После битвы мой взвод спустился со стены, оставив на ней несколько дежурных. Бойцам было сделано внушение быть осторожными, после чего их отпустили погулять. Разбредшись по всей предвратной площадке, бойцы занимались кто чем. Некоторые собирали оружие убитых врагов и складывал его в горки у стены, кто-то осматривал палатки, некоторые собрались в небольшие группки и втихаря глушили разбавленное вино, думая, что пока я не вижу, можно. Некоторые просто бродили по полю боя, проверяя, нет ли раненых среди тел. Иногда находили, тогда к ним устремлялся взводный медик, после чего очередного счастливицу уносила парочка пойманных тут же крольчих. В общем, идиллия. И тут в размеренный порядок дел ворвалась рыженькая крольчиха в легкой броне и длинными клинками на поясе. Подскочив к ефрейтору Старову, она притянула его за грудки и впилась в его губы страстным поцелуем. От такого поворота вещей, приху, КХМ, охренели все. Пока мои бойцы ловили челюсти у земли, девушка оторвалась от Николая и, стрельнув в него глазами, исчезла среди палаток. После чего, нам стало как-то неуютно. Присутствующие при этом действии девушки стали о чем-то шушукаться, а после и плотоядно улыбаться. Не обошла подобная участь и меня, не помогло даже то, что я как бы официально территория их королевы. Не удивлюсь, если они восприняли это как подтверждение качества. Ситуацию ухудшало то, что слух о случившемся распространялся по армии крольчих со скоростью урагана, и уже через час второй взвод жаловался, что их домогаются. Посоветовав отделаться работой, тем самым выиграть время до вечернего привала, я попытался последовать своему же совету и объяснить небольшой толпе окружавших меня девушек, что у нас еще много работы, и на развлечения времени нет. Вроде бы, меня даже слушали. По крайней мере, одарив многообещающими улыбками, девушки разошлись с утроенной силой, принявшись с разборку последствий. Черт, никогда бы не подумал, что буду избегать женского внимания. За разгребанием разрушенного лагеря, время пролетело незаметно. От большей части трофеев мы отказались, взяв лишь знатных пленных да символы легиона. Поставим их к остальным уже захваченным нами, будут у нас в музее стоять. Трофей как-никак. После завершения битвы, моя королева отправила посланников к своим войскам в ближайшие города, так что вскоре должны были прибыть наши сменщики, вот они и закончат разгребать то, что осталось от лагеря. Мы больше раненых искали да по мелочи, типа аквилы легиона. Сдав лагерь прибывшим войскам, Тьюли повернула вместе со своими войсками в обратную дорогу, ну и мы вместе с ними. Первый же привал и весь лагерь гудит, судя по всему, дамочки решили не дожидаться города и отметить уничтожение имперского легиона прямо тут. Разбив шатры и разожгли костры, девушки неведомо откуда достали какие-то напитки, принялись праздновать. Хотя, как объяснила позже Тьюли, они таким образом поминали погибших в бою и праздновали освобождение своих сородичей. Так что мои слова о празднике были не совсем верны. Настоящий праздник наши союзницы планировали организовать в городе. Гонцы были отправлены заранее, так что по прибытию в Картузе нас ждет знатная пирушка. А пока шли поминки, мы занялись предварительным допросом пленников. Для начала, разделив пленников, мы опросили их. Если они отказывались говорить, их били током с помощью простенького устройства на коленках, сделанного одним из бойцов с помощью аккумулятора. Обычно хватало пары ударов током, чтобы пленник начинал проявлять благоразумие и сотрудничать со следствием. Так что процесс пошел. Имя, род, звание, кем командовал, кому подчинялся, цели и задачи подразделения, какие подразделения находятся рядом и так далее. Короче, обычная рутина, ничего особенного. Вернемся на базу, сдадим их ГБшникам, уверен, те смогу разговорить наших гостей. Осталось только доставить их туда, а дальше не наши проблемы. К городу, к нашему удивлению, войско выдвинулось рано утром, как будто и не пили вчера. Никто и не думал демонстрировать хотя бы банальный сушняк. Аж завидно стало, чем слово. Нет, честно, хоть бы голова болела. Так нет, идут до неприличия бодренько и песню напевают, орут, во весь голос. Безобразие. Я тоже так хочу. Пока наша армия наших союзников бодренько, для пеших, преодолевала степь, я занимался важным делом. Отбивался от Тюли в ее желании затащить меня на будущий праздник. «Твое присутствие обязательно, Александр», — заявила девушка. «На праздник соберутся военачальники из сильнейших кланов, что присутствовали в моей армии. Чтобы заключенный нами договор стал всеобъемлющим, тебе надо произвести на них впечатление. А что будет, если я не появлюсь на празднике? Или буду там лишь формально? Уйду через некоторое время?» — спросил я, стараясь найти лазейку. «Если тебя не будет, они могут воспринять это как пренебрежение. Воевать с вами они не будут, но блокировать выполнение договора на своих территориях запросто. Серьезно, начало Тьюли. Если ты уйдешь с праздника, они подумают в первую очередь о твоей слабости, независимо от причин. Отношение будет соответствующее. Причем ко мне тоже, как к заключившей договор. Ладно, ладно», — провел рукой в волосах, после чего вздохнул, — «буду я там, буду. Довольно. Но пить не буду». «Да», — с улыбкой ответила та. «Вчерашняя битва, вчерашняя победа, это первая настолько бескровная победа в этой войне». Девушка замолчала, смотря в никуда. Помолчав несколько минут, она продолжила, уже без всякой улыбки: «Мы побеждали и раньше, но каждая победа давалась нам большой кровью. После каждого боя мы хоронили сотни наших сестер. Мы убивали имперцев сотнями и тысячами, но они, казалось, будто у них бесконечное число солдат. Их всегда было больше. А еще маги и всадники на вивернах, не говоря уже про осадные машины. С каждым днем, передо мной все больше открывалась истина, что, если мы продолжим побеждать в том же ключе, вскоре от нас никого не останется». Голос Юли начал подрагивать от пережитых эмоций. «Ситуация прямо как у пира, только условия гораздо хуже», — пронеслась у меня в голове мысль. Впрочем, озвучивать ее я не стал, ни время и ни место. Кронпринц не пощадил бы никого, старейшин бы уничтожали, выживших воинов отдали бы легионерам на потеху, а детей бы обратили в рабство, перед этим обесчестив. Империя всегда была жестока к своим врагам, особенно если те не относились к человеческой расе. И тут вся их армия внезапно вернулась в империю, оставив всего 5 легионов. Впервые у меня появилась надежда, что мы устоим. Врагов все еще было много, но не так сильно, как раньше. Тьюли подняла взгляд на меня и улыбнулась. «А потом появились вы с предложением союза. Тогда, после твоей, истории, я подумала, что если мы заключим союз, то сможем вместе сдерживать империю, но теперь, после нашей победы, я могу поверить в победу». «Девушка, нет», — королева посмотрела на меня твердым взглядом, уверенно закончила. «Нам нужен этот пир, чтобы мои подданные поняли, что мы можем побеждать, действительно побеждать». В Картус наша сборная солянка вступила уже в полдень. Бойцы моего батальона сразу же укатили в наш лагерь, им нужно было сдать ненужное оборудование и отдыхать. Армия наших союзников частично вошла в город, частично расположилась за стенами. Оно и понятно, поселение было не самым большим, и просто физически не могло вместить несколько тысяч гостей. К нашему прибытию уже было видно, что город готовится к празднику. По улицам ходили жители, празднично одетые жители. Улицы и дома были украшены разноцветными лентами и венками из странных цветов бледно-красного цвета, чем-то на лютики похожие. Прямо на улицах и за стенами расставляли массивные деревянные столы из какого-то черного дерева. Как я позже узнал, дерево называлось кардуб, и у местных оно было священным. Сделанные из него предметы часто использовались в религиозных обрядах и на праздниках, причем чем больше изделий из дерева использовалось, тем важнее и почетнее становилось празднество. Судя по всему, Тьюли решила придать нашей победе дополнительного веса в глазах своих подданных. Этакий местный Левитан. В центре поселения, на площади перед местной резиденцией главы города, установили пьедестал, на который водрузили несколько знамен, один из имперских штандартов, окровавленный шлем Центуриона и еще несколько предметов, чье назначение без интернета или хотя бы книги, я бы определять не взялся. Да и то не факт, все же мир другой, и сходство культур еще ни о чем не говорит. После короткого отдыха войска, начался праздник. На столах появилась еда, огромное количество еды, пусть и несколько однообразной. Мясо, салаты, разнообразные сыры и напитки. Десятки кувшинов и бутылок, с алкоголем и нет, свое и трофейное. На кострах подвесили туши пойманных охотниками степных животных. Пирушка обещает быть знатной. Ради такого дела, я даже разрешил моим бойцам принять участие в этом празднике жизни, не считая дежурной смены, конечно. Надеюсь, мне за это не влетит. «Александр, идем!» – позвала меня Тьюли. Представители кланов уже собрались и ждут нас в праздничном зале. Кстати, да, как командир моего подразделения и с недавних пор, вроде как супруг Тьюли, мне предстоит праздновать отдельно от остальных, среди местной знати. Боже, какая честь! Я так тронут! Боже, за что мне это? Как же я не люблю подобные мероприятия! Не нравились они мне дома, сомневаюсь, что понравится и здесь. Но надо! А значит, надо терпеть. Хорошо, Тьюли. Пойдем. И пить ты тоже будешь. Если, конечно, не хочешь оскорбить присутствующих. Глава 9. В иллюминаторе поднимающегося Ми-26 быстро удалялась земля кроличьих пастбищ. Если смотреть внимательно, то можно было разглядеть внизу мельтешащие фигурки сменившего нас сводное подразделение. Им предстоит закрепиться, построить базу и аэропорт. Нас же ждут на базе. Во время перелета, часть бойцов сидела как в воду опущенные, время от времени опасливо кося на меня глаза. Знают гаврики, что я о их похождениях уже наслышан. Знают и боятся реакции любимого начальства. Да только вот, не с руки мне их сейчас песочить, у самого из-за той пирушки грешков привалило. В то пойло, которое подавалось знати, оказывается, добавляют какой-то местный цветок, местный афродизиак. Утром я проснулся с соседками, естественно голым. Так что, мне показалось справедливым то, что я закрою глаза на некоторые вольности своих подчиненных, но только в этот раз. Снова 36 часов полета и аппарель вертолета открывается. Моим заместителям предстоит заняться разгрузкой машин. Также нужно было сдать всех пленных начальству, передать нашу копию договора и добиться того, чтобы нам оставили наши трофеи. Насколько помню, у какого-то подразделения русского спецназа есть целая коллекция флагов уничтоженных противников, можно и у нас подобное сделать. Тем более 10 знамен в загашнике у нас уже есть, ребята нашли, когда разгребали лагерь первой напавшей на нас армии. Если нам разрешат, внутренняя сплоченность подразделения увеличится. Народ, видя перед собой трофей, будет испытывать гордость за принадлежность к батальону, простая психология. Будем надеяться, что командование разрешит. Пока ехал на холм, поражался, насколько может измениться местность, если на ней работает несколько тысяч вздрюченных и замотивированных людей. Вроде всего ничего на базе не было, а вместо земляных укреплений появились полноценные бетонные. Кое-где были видны бункеры, а каждую из дорог наверх прикрывал КПП с двухэтажным зданием сторожки, блиндажам, противотанковыми ежами и шлагбаумом. Предъявив дежурным свои документы, мы уже через 10 минут въезжали на территорию базы. Здание штаба переехало из сборища палаток в свежепостроенное, даже запах краски до конца не выветрился, трехэтажное здание, с неприлично толстыми стенами, не меньше метра на вид. Похоже, у кого-то взыграла паранойя. Сомневаюсь, что от танка этот метр защитит, а вот БТР или минометного обстрела вполне возможно. Точно таблицу пробиваемости материалов мне сейчас не вспомнить, но в общих чертах, метр железобетона способен защитить от многого. Спокойно отчитаться у начальства мне не дали. На пути к кабинету генерала меня окликнул молодой мужчина в полевой форме. Три маленьких звезды на погонах выдавали в нем старшего лейтенанта, а некоторые повадки заставляли задуматься о людях в штатском. Коротко подстриженные каштановые волосами и легкая усмешка. «Майор Риновский, есть минутка». Отойдя на террасу, мой сверстник достал пачку сигарет, покрутил их в руках и спросил: «Вы курите?» «К счастью, нет. А я вот курил, теперь бросаю». Немного грустно вздохнул парень, еще раз покрутив пачку, он убрал ее назад. «Товарищ майор, вы только что вернулись, можно сказать, из тыла врага. Как думаете, насколько может затянуться противостояние с местным гегемоном?» «Хм, с каких пор?» Запнулся я, подбирая цензурное слово, чтобы обозначить свое недовольство. «Слухами земля полнится», — ответил Старлей. «Вся база видела, как вы улетали на северо-запад, после простая аналитика. Ну-ну, недоверчиво произношу. Так что вы хотели, товарищ старший лейтенант? Из всех присутствующих на базе, пожалуй, именно вы лучше других понимаете, куда мы попали, а потому некоторые высокие чины интересуются вашим мнением насчет одного щекотливого дела». Начал издалека Старлей. «И что же интересует высокие чины? Стоит ли этот мир конфронтации с нашими соседями и открытой войны с Японией? Это интересный вопрос». Начал я, подойдя к перилам. «Посмотрите, Старлей, что вы видите? Лес, холмы, реку», — коротко перечислил мужчина. «Формально, тот, кто возьмет под контроль этот мир, получит ресурсы, превосходящие по своим масштабам любое государство нашей планеты. Трудно объяснить, все же я не политик и не экономист». «Не прибедняйтесь, товарищ майор, вы закончили экономический университет. По специальности психология. Психологии предпринимательской деятельности». «Верно, но дело в другом. Мое мнение следующее. Мы должны вцепиться в этот мир мертвой хваткой и не отпускать. Даже если дойдет до войны с Японией. Особенно если дойдет до войны с Японией. Даже больше, мы обязаны действовать уверенно и решительно, не стесняясь демонстрировать свою силу. Стоит нам только на мгновение показаться нерешительными, и нас сожрут. Слишком уж лакомая добыча для остальных. Нас будут стараться задавить из-за нашей репутации. Вы думаете, мы выдержим войну с японцами? Все-таки они довольно воинственный народ. В прошлом, может быть, так и было, а сейчас не все так однозначно. Замечаю свой опыт знакомств с жителями Восходящей. Однако вы забываете, старший лейтенант, наш народ имеет не менее обширную историю войн. Мы воевали тысячи лет, с самого момента, как наши предки проникли на эти земли. Мы ценим мир, мы любим мир, но воевать мы умеем не хуже других. У вас интересная точка зрения, товарищ майор, — заметил Старлей. В нашей стране господствует мнение, что мы мирный народ. Воевать мы умеем не хуже других, но и мир любить нам это не мешает. Или вы считаете по-другому, старший лейтенант Старпольский? Откуда? Старлей явно удивился, отчего удивление все же проявились в его голосе. Я разведчик, старший лейтенант, а мы здесь уже достаточно долго, чтобы у меня появились картотека на большую часть офицеров. Вы умеете удивлять, товарищ майор. Справился с собой Старлей. Стараюсь. Усмехнулся офицеру. Удивил, значит, победил. Знакомое выражение. Нет. И все же, высокие чины находятся под впечатлением от военного бюджета Японии. Произнес мужчина. Военный бюджет то, военный бюджет все. Ехидно произнес Александр. Жизнь не игра. Тупым вливанием денег успеха добиться трудно. Знаешь, ОПТИП-10, самый современный танк Японии. Слышал. Так вот, данный образец японского ВПК стоит, я вам скажу, немало. Цена в разных источниках колеблется от 6,5 миллиона долларов до 10 миллионов включительно. А теперь посчитаем, рыночная цена Т-72 около 1,2 миллиона. Возьмем среднюю цену японца, где-то 8,25. А теперь посчитаем, сколько за эту сумму можно против него выставить наших танков, 6 единиц, даже с остатком. В итоге, получается, что каждый уничтоженный нами танк японцев равен 6 погибшим танкам в наших рядах. Но появление десятки вряд ли стоит ожидать, скорее они нарастят численность 74-х, резонно заметил офицер. Нам же лучше. Пожимаю плечами, облокачиваясь на перила. В танках у нас более чем двукратное превосходство. Не будем делать глупости, сможем обыграть островитян. Что ж, мне пора на доклад к генералу. Развернувшись, двигаюсь в здание. Боже, ну и бред я сейчас несу. Все не так просто, и сам факт, что кому-то на той стороне нужен дополнительный стимул, напрягает. Хотя стоит признать, что все логично, мало кто хочет начинать войну из-за пустяка. Повод должен быть веским, вот они его и ищут. Но тот факт, что они подошли ко мне, пусть и объясним, но все же напрягает. Слишком многое поставлено на кон, чтобы спустя рукава относиться к ситуации. Господи, надеюсь, скоро георазведка завершится и результаты окажут положительное влияние на высокие кабинеты. И обо мне забудут. Да так будет спокойнее и чего уж скрывать, безопаснее. Товарищ генерал, разрешите войти. А, майор Ириновский, у вас готов отчет. Сразу же перешел к делу генерал. Так точно. Подтверждаю, параллельно доставая из планшета заранее подготовленную папку. Вот, прошу. Папка с моим отчетом тут же перекочевала в ящик стола, а мне предложили сесть. Генерал заговорил после недолгого молчания, а перед этим он положил несколько папок. Итак, вас, наверное, интересует, почему вас внезапно сняли с задания, направив вместо вас простую пехтуру. Задал вопрос командующий. Так точно, определенный интерес присутствует, подтвердил я. Практически сразу после вашего прибытия, Япония начала переброску своих войск через врата Гинзы. В данный момент они сидят в обороне и планомерно уничтожают остатки вражеской группировки, блокировавшую холм. Последнюю неделю наши подразделения создали целую сеть блокпостов севернее нашего расположения. Однако остальные направления разведаны не в пример хуже. Генерал достал стопку листов и протянул мне. Вашему батальону приказано провести разведку местности, одну из групп возглавите вы. Подробности задания в переданных вам документах. Вопросы. Какие у нас ограничения? В бой вступать или уклоняться? На ваше усмотрение. Еще вопросы? Нет. Свободны. На следующий день мы начали подготовку к разведке. От нас требовалось найти места для блокпостов и наладить контакты с местным населением. По приказу начальства было сформировано 10 разведывательных групп. В каждой по 3 единицы бронетехники, по одному БТР-70, одному Богатырю и Кайману с Валатом. Всего отделение бойцов на каждую группу. Этого должно хватить для разведки и небольшого боя. Народ, помня о местных чешуйчатых, не сговариваясь, стали загружать в свои броневики РПГ и ПЗРК, да и стволы брали с большей убойной силой. Среди прочего оборудования присутствовали система записи. Ее устанавливали на машины, своеобразный видеорегистратор, его устанавливали на башню БТРА, так сказать, репортаж из боя. Вся эта система, даже с дополнительными аккумуляторами и съемной памятью, могла работать часов 20, не больше. Учитывая, что ее сделали по заказу командования и само изделие до боли сырое, радует и такой результат. Помимо этого, каждому десятку выдавалось 3-4 экшн-камеры. Хорошо, хоть на шлемах были предусмотрены крепления для камер. На использование видеосъемки, кстати, настаивали безопасники на пару с штабом. Выезд планировался с завтрашнего утра, а сегодня проверялась техника и готовились припасы, сверялись карты и, если надо было, их обновляли. Личный состав отдыхал в казармах, кроме тех, кто имел контакты с нашими союзницами. Тех безжалостно погнали к батальонным эскулапам сдавать анализы и проверяться на все, что только можно. Туда же направился и я, как пионер и народный контактов. Процедура по логике обязательная после залета, но ваш уж налево. Как же я ненавижу больницы. Кабинет командующего. Вот молокосос. Рявкнул на весь кабинет генерал. Ты хоть понимаешь, сколько проблем ты создал? Закрепление союза, традиционные гарантии про белорусское лобби. Ты что творишь? Уже рычал генерал, постепенно краснея от приливающей к лицу крови. Ну ничего. Вот расскажу я все Лисе, она тебе и развесит на похохотать. Всех, всех на карантине сгною. Нет, лучше прогоню по полной через медосмотр. Так, чтоб из каждого одной только крови литров 10 вытянули. Глава 10. Как оказалось, первые километров 50-60 наши уже условно контролировали, потому нам еще полчаса переться до последнего поста, после чего наша миссия собственно и начнется. А пока мы тряслись по условному бездорожью, так как еще не было даже грунтовой дороги до блокпоста, вообще никакой дороги не было. Одна надежда, что наткнемся на местную транспортную артерию. Римская империя была известна своими дорогами, возможно, и местные в этом плане не сплоховали. Командир подал голос, сидящий за рулем ефрейтор Ласточкин. «Разрешите обратиться, Костя, хорош офицерить». Произношу, не отвлекаясь от экрана планшета. «Не на параде, чего хотел, командир, а нам не валит ни уставку или несоответствие. Боишься больше не встретиться со своей подружкой», — ехидно заметил связист, под смех бойцов. «Ха-ха, очень смешно», — едко отозвался ефрейтор. «А сами то, что не боитесь, спокойно, прерываю готовый начаться спор, самый максимум нас затаскают по врачам, да растягивая удовольствие. Почему? С самого начала войны над армией весит директива с самого верха. Пусть хоть на танках по бабам ездит, но задачу выполняют. Так что действовали мы в рамках указаний сверху, в теории. В общем, узнаем по возвращению на холм. Так что готовьтесь, вас будут песочить долго и с чувством». Дальше разговор заглох сам собой, и вся группа ехала в полнейшем молчании. Время от времени в рации раздавались короткие разговоры между машинами, которые также быстро затихали. Бойцы занимались кто чем гораст. Кто-то разговаривал с соседом, кто-то крутил головоломку, а некоторые умудрялись читать на ходу. У меня такой возможности не было, мне приходилось прямо на ходу отмечать узловые точки на местной дороге, когда мы на нее все же выехали. Несколько перекрестков, пара переправ через реки, вот и весь улов. Но даже так, отвлекаться было нельзя. Даже во время ходьбы можно просто отвлечься и в трансе прошагать несколько сотен метров, не говоря уже о передвижении в автомобиле. Там вовсе у человека в зависимости от места в салоне, зрение может как сужаться, так и смазываться, приходится постоянно следить за собой. Вот так время от времени, делая пометки карандашом в бумажном варианте карты, мы тряслись по ухабам и прочим инженерным сооружениям местной транспортной инфраструктуры. Честно говоря, намучились мы знатно, тут как в Сибири одни направления. Хотя нет, в Сибири лучше. Так что, хреновая тут дорога, заметил ефрейтор. Ага, прямо как в Украине. С вздохом, соглашаюсь с ним. А что так? Был я там, дай бог памяти, в 2010 или 2011 году, в общем неважно. К родственникам по матери ездил, так там мы застряли посреди поля. А что вы на поле забыли? Удивился Ласточкин. Не поверишь, карты и навигатор в один голос, что там шоссейная трасса. С чувством отчеканил я. Это как? Удивился водитель. А вот так, причем городская дорога кончалась, мать ее, внезапно. Мы сначала подумали, что ее она просто заросла, поверить просто не могли в подобную ситуацию. Нас потом местные... Тогда еще, менты доставали на внедорожнике, а потом местные на телегах уже нас. И что это было? Все еще шокированно спросил ефрейтор. Попил бюджета, что ж еще? Раздраженно бросаю. На всех уровнях, от местного до самой верхушки. А уж как мы до Одессы ехали, сказ на два тома матов. Уж не знаю, как там сейчас, но хрен меня туда затащит без вездехода. Вам что, украинцы не нравятся? Не в этом дело. Мне они безразличны. Есть и есть. Качаю головой я. Меня бесит тот факт, что каждый гребаный пост местных считал своим долгом остановить нас и попытаться навязать взятку, а то и подкинуть чего. Еще и собака, бешеная уродичей, оказалась, хрен пятнистый. И большая. Что большая? Не понял вопроса я. Собака, говорю, большая. Ага, КГ под 60 точно есть. Когда она кинулась на меня со спины, я ж ничегошеньки не услышал. Осознал себя уже на земле, когда та шпыняла меня по всему двору за капюшон куртки. Впервые жалею, что покупаю только качественные вещи. Моя же одежда, меня и душила. А перевернуться? Задал вопрос один из пассажиров. Стало только хуже, эта тварь стала эффективнее меня душить, подловила то она меня на выдохе. И что было дальше? В глазах помутнело, соображалка уже не пахала. Единственное, что удалось, это схватить камень и попытаться ударить ее. В общем, на шум прибежал лучший друг и кое-как отогнал эту тварь. Вот так вот, ребятки, вас может завалить даже крупная собака. Старайтесь контролировать пространство вокруг себя. От случайности не застрахован никто. Мда, протянул ефрейтор, а меня конь легнул. Это ты к чему? Удивился я. Да так, смутился Ласточкин, раз уж у нас тут день историй, а враг как раз на лошадях рассекают. Хорошо, ласточка, под коня мы лезть не будем, заверил ефрейтора сержант довольно. Секунда молчания, и салон упал. Ржали все, сбрасывая напряжение последних часов. Машина пару раз вильнула, после чего снова выпрямила свою траекторию. Тащ, майор, а в каких странах вы еще были? Спросил сержант. Ну, кроме России и Украины. Дай-ка подумать. Задумчиво протянул я. Получается примерно такой список. Румыния, вся Прибалтика, Швеция, Болгария, Молдавия, Черногория, Словакия, Польша, Чехия, Сербия, Венгрия, Турция, где еще я был, Албания, Македония и Босния и Герцеговина. Ух ты, неплохой такой списочек. Ага, есть такое. А где было хуже всего? Из всех стран. В Албании, никогда не забуду ту дыру размером с мотоцикл посреди горной дороги. Не заметишь, узнаешь, как быстро машина упадет с 100-метровой высоты. Что-то у вас неудачно поездки проходит, заметил ефрейтор. Через раз обязательно что-нибудь случается, а так все нормально, я привык. Проехав последний блокпост, на этот раз с танком и полноценными бункерами, наш разведотряд под литерой 3 въехал на вражескую территорию. От нашей она отличалась, да ничем она не отличалась. Просто сельская местность, с хреновой дорогой и минимум местных. И построек не видно, странно, вроде бы существовали придорожные таверны или трактиры, или это были гостиницы. Может, эта местность не популярна, малонаселенная. А может, узнав о поражении сразу двух армий, местные дружно снялись с места. Тогда должны были остаться брошенные постройки, а их тут нет. Возможно, основные населенные пункты будут дальше, вроде, упоминали какие-то деревни. Мои предположения в конечном итоге оказались близки к истине. На второй час пути мы заметили вдалеке местную деревеньку, к которой и подкатили. Деревня Када, прочитал Ласточкин. Угу, первая деревня на нашем пути, задумчиво хмыкнул я, вписывая населенный пункт в наши карты. Надо бы расспросить местных, может, чего интересного узнаем. Вас понял. Мне подкатить к входу? Нет. Остановись метрах в 20, мы выйдем и пойдем пешком. На всякий случай будьте готовы поддержать нас из бортового. Хрен его знает, что у местных на уме, могут и вилами в брюхо тыкнуть. Да уж, колхозники они такие. Ты же сам с периферии. Во-во. С ухмылкой покивал ефрейтор. Знаю, о чем говорю. Был у нас один дед, так он. На этом моменте я привычно отрубил восприятие его болтовни, в таком состоянии лучше не вникать в тот словесный поток, что выливался из его говорильни. Так, Рязанов, вы со мной, остальные быть на чеку. Есть. Осторожно войдя в деревню, мы готовились ко всему, от панических криков до толпы местных с вилами и факелами, но нас встретила пустота. Бойцы, видя это, насторожились и стали внимательно всматриваться в округу, водя стволами автоматов вслед за своими взглядами. «Командир, где все жители?» – спросил один из бойцов. Кто это был, не знаю, лица у всех были закрыты под шлемниками. Наверное, попрятались. «Неудивительно, мы для них охренеть какая диковинка», – произнес Рязанов. «Это почему?» – спросил боец справа от меня. «Это средневековье, а значит, крестьяне очень привязаны к своей земле. Так ведь, тащ, майор?» «Все верно, для крестьян средневековья и античности, земля защита, кормилица и гарант их свободы, хотя бы относительный. Естественно, у землепашцев с мобильностью не очень. И видели они только что, что находится в окрестностях, максимум то, что было по дороге к городу, все. Если уж солдаты местной вечно воюющей империи так реагировали на нашу технику, то обычные крестьяне и вовсе должны в ужасе разбегаться от неведомых грохочущих монстров. Закончил я, внимательно всматриваясь в закрытые ставнями окна домов. То есть они просто удивлены, не только. Покачал головой я. Вполне вероятно, что местные армии, проходя мимо, не заморачивались с вежливостью. То есть, да, кивнул я. Скорее всего, для местных в порядке вещей подвергаться насилию со стороны всех, кто имеет и умеет обращаться с оружием, а значит, сильнее. Вот дерьмо. Тихо, есть движение. Слева стоящий вскинул свой автомат, нацелившись на несколько фигур, увиденных за забором одного из домов. На нас сквозь деревяшки забора смотрел ребенок. Чуть позже с взволнованным возгласом появились и ее родители. Заметив, что на них смотрит, они замерли и с откровенным страхом уставились на нас. Отец семейства даже вышел вперед, закрыв собой остальных. Вот только, самый низкий из нас был сантиметров на 10 выше его. В общем, эффект смазался. «Стойте здесь и соблюдайте бдительность», — отдал приказ своим бойцам, направляясь к местным. «Добрый день», — обращаюсь к ним на местном, акцент, по словам Тьюли, у нас странный, но вполне понятный. Я бы хотел переговорить с старостой, не могли бы вы его позвать?» «Конечно, господин», — ответил мужчина. «Сейчас позовем». Кивнув, я чуть отошел, чтобы не нервировать местных еще больше, особенно тех, что сейчас следили за нами через ставни. Их я заметил, подойдя ближе, с дальнего расстояния ничего видно не было, и это напрягало. Ширина отверстий в ставнях вполне позволяли стрельнуть в нас стрелой из лука. С такого мизерного расстояния не поможет даже броник. Правда, какие тут луки и стрелы, мне неизвестно. Броник мы пробивали из составного лука современного типа, а чуть позже попробовали и русским боевым, который пришлось одолжить у одного друга. Тот как раз был ремесленником и посчитал это выгодной рекламой для своего бизнеса. Те два образца смогли пробить броник, но что-то меня гложет сомнение, что у местных будет подобная роскошь. Максимум кустарного производства охотничьи, шансов у него мало. Сомневаюсь, что он пробьет стальные пластины, но рисковать не стоит. Может, тут есть кадр с детства, бегающий с луком и зарабатывающий охотой. Такой может и в зазор между воротником и шлемом попасть. Перспективка так себе, если честно. Твою ж, опять вспомнил, как меня в юношестве из учебного лука чуть не попали. В тот момент, когда стрела с свистом рассекаемого воздуха прошла мимо моего бока, вся вера в то, что стрела учебного не способная убить, как-то испарилась. Жуть. Как вспомню, так в холод бросает. Я тогда впервые в жизни понял, что значит жопой почувствовал. Ведь ничего же не слышал, что-то же дернуло меня отпрыгнуть в сторону, одновременно разворачиваясь боком. Это меня и спасло, стрела прошла как раз в том месте, где была еще мгновение назад моя тушка. После этого моя вера в чуйку стала незыблемой. И пока что она оправдывалась, правда, не стоило забывать о мудрости веков. Лучше перебдить, чем недобдить. Староста, вот тот человек, что хотел с вами поговорить. Это как раз вернулся тот мужик, уже без семьи, но в компании полноватого усатого мужичка с глазами блудливого старого кошака. Видимо, местный староста. Кто вы, господин? Мы скромные селяне, живущие под властью клана Формал. Возможно, у вас к ним дела. Формал, значит, чувствую, это будет полезный разговор.